а тут еще в поезде обокрали их. В чем спали, да чем укрывались, только и осталось. Это уж на станции добрые люди маломальски их приодели. А то ведь вообще вышли из вагона, кто голый, кто босой. О, боже жми! Погоди, бабоньки, охоть-то, самое веселое еще впереди. Вещи-то вещами, но ведь у этой разявы и сумочку сперли. Все, до последней копейки, до единого документика. Ой, Лишенька, Лишенька! Да говорю вам, бабы, повремените вы с аханьем своим, снова одергивает женщин-шофер. И это не все. Главное, что цыган-то этот, который будто бы полковник, то ли он есть, то ли его и нет вовсе. Ой, как это? Да вот так. Эта ворона и мужика своего проворонила. Еще в самом начале войны потерять умудрилась. Ни части, ни полевой почты, ничего не знает. А он-то ее, если и искал, то тут, в Сибири. Знал, что сюда эвакуировали. А их, вишь, мотало черти где. Так что на сегодня у этой полковничихи ничего. Только и богатство таборцы гонят. Ну, теперь, бабоньки, кажись, все. Можете ахать. Но все молчат, будто онемели. «Как же они жить-то будут?» наконец произносит кто-то. «Как?» — усмехается шофер, которому опять вернулась его веселость. «Как? А вы-то на что? Вот вы будете помогать. Они теперь ваши соседи!» Сказал это весельчак парень и укатил. А они остались, не подозревая, насколько его слова окажутся пророческими. «Вы видели? Ишь ты, скажи, пожалуйста!» Обычно речистая Анка даже слова растеряла от возмущения. «Нет, вы видели? Прикатили! Ни тебе здрасте, ни прощай, будто тут уж и не люди! Этот кудрявый прямо ведь на нас глядел, и как на пустое место! И этот другой-то тоже!» «Серега его длинный кликал», — подсказывает Никита. «Да нам плевать, как их всех там кличут!» — кипятится Анка. «Мы и знать не хотим!» Они даже поздороваться не желают, и нам не больно-то нужно. Подумаешь, полковничьи дети. Да при чем тут чьи дети, возражает Михась, хоть генеральские, разве в этом дело? Чего ты заступаешься, не сдается Анка. Сразу же видно, какие задавалы. Между прочим, у тебя отец подполковник, да мать капитан. Вместе это побольше, чем один их полковник. Вместе не считается. Ну и пусть не считается, все равно, задаваться нечего. Напялил командирскую фуражку и уже никого перед собой не видит. Еще бы отцовы петлицы с тремя ромбами нацепил. Теперь же Анка не петлицы, а погоны полковнику полагаются, с тремя звездами. «А, непривычны как-то эти погоны», — отмахивается Анка. «Да и в этом что ли дело-то? Хоть и погоны на него нацепи, все равно ж не его». А отцова фуражка и вовсе ерунда. «Ой, а под фуражкой-то!» — вдруг прыскает Анка. «Космы-то, космы-то! Не поймешь прям, пацан или девчонка! Вот бы тебе такие, Анка, а! Завидно поди!» «Дурак ты, Митяй, и все!» — в сердцах говорит она, но тут же себя и одергивает. «Ведь кому эти самые эвакуированные больше всего досадили, так это ему, Митяю! Он же минуты считал, когда Минеиха их постояльца назад к себе заберет. А теперь, видать, одноногому у них оставаться. Вот Митяй злится. Да что он на самом-то деле взъелся на этого постояльца? Прямо как ненормальный. Нет, правильно она все-таки его обругала. Будет знать. Дурак! Еще раз повторяет Анка и, круто повернувшись, принимается скоблить ножом лавку, которая служит теперь старому Сурену столом. Митяй, тоже демонстративно отвернувшись, молча тяжелым тесаком щиплет впрок лучину. Никита и Михась заняты своим. Сколачивают еще одну приступку, чтобы дедушке Сурену удобнее было взбираться на полог, где его постель. Сам Сурен сидит на лавке, привалясь спиной к стене и протянув руки к печке, будто выманивая оттуда тепло. Кажется, Сурен спит сидя. В баньке повисает тишина. Однако Анка долго молчать не умеет. Ее прямо-таки распирает от избытка слов. «Нет, а полковничиха-то!» — говорит она, никому не обращаясь. «Прямо пугало огородное. А халат с индюками?» «Не с индюками, а с павлинами», — поправляет Анку Михась. «Говорят же тебе, что обокрали их. Наверное, как спала в халате, так вот в нем и осталась. «Да знаю я», — отмахивается Анка. «Мне-то хоть во что она вырядись. Но зачем быть такой воображалой? Дети полковника, мы не нищие. Ничего от вас не возьмем. Подумаешь, ну и не берите, вот слез-то». «Зря они солому оставили», — говорит вдруг Никита. «Кто? Какую еще солому?» «Да эвакуированные эти. В кузове солома была, я видел. Вот и взяли бы ее, хоть бы на пол сейчас постелили. На чем спать будут?» «Неужто Минеиха ничего не даст?» «Не смеши, эта жадюга и снегу зимой пожалеет, не то что». «Солома, солома, а есть-то они что будут? Солому туда?» Снова в баньке повисает тишина. «Нет, что вы не говорите, а это полковничиха с индюками?» «С павлинами. Отстань. Она сама как индюк», — наорала на свою голову. «Так-то, может, все бы помаленьку, кто что. А теперь...» «Точно индюк общипанный. Молодые люди, могу я к вам обратиться с просьбой?» «Ну, конечно, дедушка Сурен. Что нужно сделать?» «Говорите, мы сейчас же. Пожалуйста, возьмите мое одеяло, хорошо его потрясите на улице и отнесите-ка этим эвакуированным. Оно шерстяное, теплое, и вон какое большое, им нескольких детишек можно укрыть». Они смотрят на Сурена, не вполне его понимая. «Как это отнести? Отдать, что ли? Насовсем? А как же вы?» «А у меня бурка вон есть, я в нее завернусь, и все. И прекрасно». «Да что вы, дедушка Сурен, здесь же не Кавказ, это Сибирь, у нас же морозы». «Тем более надо отдать. Детям мороз страшнее, чем мне. И потом, у меня у одного и одеяло, и бурка, а у них на десятерых ни того, ни другого. Разве это правильно? Так что отнесите-ка хоть одеяло. Только, пожалуйста, потрясите его как следует». «Бабуля, с праздником!» «И вас с праздничком, мои хорошие! Проходите, ребятки, посидите, Никитушку подождите, на речку он по воду побег». «Побег! Будто он умеет бегать-то! Как пойдет куда, но ровно за смертью. Вчера воды наносить бы мог. Так нет, прошалался где-то, будто пес бездомный». «Здравствуйте, тетя Ира, с праздником вас!» «Здрасте, здрасте! Опять куда-то навострились, и мы его, значит, за собой потащите. Делать вам дома-то нечего, что ли?» «А, да вы с узлами! Снова, значит, что-то затеяли. В баньку деду своему потащили». «Неа, наоборот, это вот от него. Велел свое одеяло эвакуированному нести». «Эвакуированным? Ах, вот оно что! Дед-то ваш выходит богач. И это тоже от него?» «Нет, это мое. Было мое одеялко. Оно мне уже короткое. Вот мама и послала. А это половичок, можно на пол стелить. А если постирать, тоже укрываться можно. И тыква эта, надо понимать, тоже им. И это, что здесь? Свекла. Так, понятно. Теперь, значит, эвакуированные. И этот табор нам на шею. Да что же это такое? Что не нищие, то на нашу улицу. Тут и без того сплошь голь перекатная. Ведь бедней партизанской в городе улицы не сыскать. Кто, Ирочка, сам бедный, тот и другому в беде подмога, — подает голос бабуля, — потому как ту беду завсегда поймет. Поймет. Мало понять-то. Тут хоть сто раз пойми, а коль крошки лишней нету, какая ты подмога? Ну, хоть рвите меня, хоть режьте, нечего мне дать, нечего. Что ты кричишь-то? Ну и не давай, кто тебя заставляет? Никита стоит у порога с полными ведрами воды. «Тоже мне указчик. Да много ты понимаешь. У меня вон три караеда вас. Я и то согрешила с вами сто раз. Уж не знаю, куда деться. А у нее десяток почти. Это же сразу спятить можно. Уж она и так-то поди маленько спятила. Я только глянула на эту с пером». «Постой-ка, постой!» Обрывает сама себя мать Никиты. «Погоди, погоди!» Она снимает с вешалки свою вязаную, некогда, видать, пушистую шаль и вынимает вложенный в нее для тепла линялый синий гарусный платок. «Вот», — подает она Анке, — «отдайте-ка этой полковничихе, пусть не смешит людей своим пером. Да люди-то что, посмеялись и забыли. А вот не сегодня-завтра морозы ударят, не до смеху ей станет в ее шляпке. Вырядилась, будто не в Сибирь ехала.